Глава 10. Джиджи. Международный день поедания яблок. Я просто вот о чем говорю. Какой ты принц, если от монархии на Мальте отказались еще в 70-х? Приятель, твоя семья теперь продает окна и двери. Мне плевать, что когда-то вы были дальними родственниками грёбаной королевы. Мия замолкает, заметив Райдера. Потом замечает букетик бело-желтых цветов у него в руках. Ого! Ладно, хочу на это посмотреть. Как только мы подходим ближе, Райдер распрямляет широкие плечи и делает шаг вперед. Одет он так же, как вчера, в джинсы и черную футболку, но на этот раз без бейсболки. Темные волосы растрёпаны, и он то и дело запускает в них свободную руку. «Привет», — отрывисто бросает он. «Привет». Прохладно откликаюсь я. В повисшей тишине мы пялимся друг на друга. Я на него с подозрением, он на меня безо всякого выражения. «Привет», — вклинивается Мия. Я совершенно забыла, что она еще здесь. «Райдер, это Мия», — поспешно исправляюсь я. «Моя соседка». Он кивает в знак приветствия. Мия окидывает его оценивающим взглядом и, судя по легкому изгибу полных губ, остается довольно увиденным. Райдер по-прежнему сжимает цветы, но отдать их мне даже не пытается. Мгновение я гадаю, не принес ли он их кому-то другому. «Мы можем поговорить?» — спрашивает он. «Ой, конечно!» — тут же отвечает Мия, потом замечает его выражение лица и соображает, что к чему. «А, ты хочешь поговорить наедине с Джиджи? Вот чёрт! Я так хотела узнать, что происходит. Я тебе расскажу». Обещаю я. Подруга широко улыбается и отправляется в общежитие, выуживая на ходу ключ-карту. «У меня один вопрос», — объявляю я, едва мы остаемся одни. «Какой? Ты что, серьезно принес мне цветы?» «Да», — бормочет он. «Мне до того смешно, что приходится прикусить губу. Никогда не видела человека в таком отвращении от собственного поведения». «Слушай, мы оба знаем, что ты тот еще засранец, но, приятель, у тебя такой характер. Не надо унижаться и приносить мне цветы в знак извинения». Он слегка ухмыляется. «А кто сказал, что они в знак извинения? Может, они по случаю праздника?» «Да ты что? Ну-ну. И что мы празднуем?» Он достает из заднего кармана телефон и снимает блокировку. Потом пару секунд изучает экран и, судя по тому, что я вижу, сверяется с календарем. «Сегодня Международный день поедания яблок». Он, наконец, отрывается от телефона и смотрит мне прямо в глаза. Подумал, стоит отпраздновать. Мне только и остается, что таращится в ответ. «Шутишь?» Он поворачивает телефон экраном ко мне и действительно... В списке международных праздников значится Международный день поедания яблок. «Я правда люблю яблоки», — беспечно и немного самодовольно заявляет он. «Знаешь, вот такой Райдер мне, пожалуй, нравится. Понятия не имела, что ты такой чудак». «Я не чудак», — бормочет он. «Тогда почему мы отмечаем твою любовь к яблокам?» Он потрясает передо мной букетом. «Возьми уже эти чёртовы цветы». Волей-неволей улыбаюсь и, решив избавить его от страданий, принимаю маргаритки. «Вообще-то я люблю цветы», — радостно сообщаю я. «Не так сильно, как бабочек, но почти». Райдер вздыхает. «Что?» — тут же огрызаюсь я. «Ты любишь цветы и бабочек? А я только начал думать, что ты правда крутая». «Ну а ты что любишь?» — поддразниваю я. «Ни цветы, ни бабочек». Любопытно, что говорит это парень, который целое утро выбирал цветы, чтобы извиниться перед девчонкой. Не все утро, буквально минутку, стянул их у соседа с клумбы. «О, Господи!» «И они не для того, чтобы извиниться», — ворчит он. «Ага. Мне не за что извиняться», — он изгибает одну бровь. «Я сказал правду». Я сверлю его взглядом. «Как бы ты себя чувствовал, если бы я набросилась на тебя после игры, а потом взяла и перечислила все, что тебе не удается? Все было совсем не так. Ты спросила, что я думаю. Не обязательно было отвечать. Не задавай вопросы, если не хочешь получить ответ», — парирует Райдер. «Знаешь, мне больше нравилось, когда ты вообще не говорил». В ответ на это он улыбается. Искренне. «Чёрт, я сама во всем виновата. Сама вызвала у него улыбку, и вот теперь я удостоилась чести лицезреть эту дурацкую улыбку, а она просто сногсшибательна. Помню, как Камила рассказывала, что на вечеринках он просто подпирает стену, а женщины к нему так и слетаются. Теперь я понимаю, почему у него от них нет отбоя. Слушай, если бы это и правда было извинение, ну, гипотетически, я бы, возможно, признал, что иногда говорю слишком прямо. Не может быть, я старательно разыгрываю изумление. Обычно никто не жалуется. Конечно, уверена, все от такого просто в восторге. Он опасно щурится. Зря я это затеял. Нет-нет, продолжай, подстегиваю я. Мне очень льстит это гипотетическое извинение. Итак, предположим, гипотетически, что ты проявил излишнюю прямоту, сказав человеку, что он играет в хоккей в Брайере только благодаря родственным связям, а практически сравнял этого человека с землей. Прошу, продолжай. Улыбка резко исчезает с его лица. Я не имел в виду ничего подобного, и ремарка насчет кумовства не вписывается ни в какие ворота. Кажется, говорит он искренне. Может, он и придурок, но вряд ли жестокий придурок. Впрочем, я его почти не знаю. Я не собирался равнять тебя с землей. Я всегда честен в том, что касается хоккея. Я и сам постоянно оттачиваю навыки, прорабатываю слабые места. Думаю, я просто забыл, что не каждый хочет услышать такой совет. Райдер несколько медлит, и выражение лица у него становится почти мучительным. И прости, что он намекнул, будто ты всего добилась только благодаря отцу. Я же смотрел матч, ты играла феноменально. Несмотря на волну тепла, прокатившуюся по телу от комплимента, я чувствую отголоски сомнения. Ты все это говоришь, чтобы мне не было так плохо? Я ничего не говорю просто так. И это, подозреваю, чистая правда. Что ж, спасибо, пожалуй, я даже ценю это, неохотно добавляю я. Ты и сам очень хороший игрок. Я не говорил, что ты играла очень хорошо. Я сказал, что ты играла феноменально. А я говорю, что ты очень хороший игрок. Райдер едва слышно усмехается и машет рукой в сторону букета у меня в руках. В любом случае, ты получила мою оливковую ветвь. Шейн сказал, что маргаритки нравятся девушкам, и их нельзя истолковать превратно. Превратно — это как? Будто ты пытаешься со мной сблизиться, будто занимаешься подхалимством, чтобы я замолвила за тебя словечко перед отцом. Ты ведь поэтому вчера явился на игру, да? Да, без обиняков, отвечает он. Но ты четко сформулировала свою позицию на этот счет, так что больше я просить не буду, я не из таких. Он пожимает плечами. Ну ладно, не буду тебя задерживать. Вижу, что он уже готов уйти, и выпаливаю. «Мне нужен совет». Взгляд у Райдера откровенно настороженный. «Второй раз я на эту удочку не попадусь, Жизель». «Нет, серьезно, я вчера была в паршивом настроении, только потому на тебя и набросилась. Я ведь такая же, как ты, вечно совершенствую свою манеру игры». Встречаю серьезный взгляд синих глаз. «Если бы ты мог дать мне совет, что бы сказал?» Явно сомневаясь, он снова принимается взлохмачивать волосы. «Прошу тебя, что надо делать за сеткой?» «Не нужно так стараться активно выбраться оттуда», — наконец отвечает он. «Если научишься владеть этим пространством и эффективно его использовать, перед тобой откроется множество возможностей, и забить гол будет легко. Большой риск — большой приз», — он кивает. Оказавшись за воротами, уходи в наступление, и ты вынудишь и вратаря, и защитника команды соперника сосредоточиться на этом участке. А когда все их внимание переключится на этот клочок льда, они перестанут следить, что творится перед воротами. Я пытаюсь не обращать внимания на внезапно появившееся раздражение. Но там, за сеткой, я вечно теряю контроль за шайбой, там так мало места. Как я уже сказал, научись владеть им. Иногда, если повезет, сможешь отвлечь сразу обоих защитников. Если у них еще и с коммуникацией дерьмово, то оба попытаются перекрыть тебе путь, и тогда у кого-нибудь из твоих сокомандниц, может, даже у нескольких, возникнет идеальная возможность для того, чтобы забить гол. Он пожимает плечами. А дальше что хочешь, то и делай. С этими словами Райдер уходит, оставив меня стоять с букетом перед общежитием. Я смотрю на маргаритки, провожу большим пальцем по шелковистому белому лепестку. Они невероятно красивые, и мне все равно, украл он их или нет. Потом перевожу взгляд на удаляющуюся спину Райдера, оцениваю мускулистые руки, уверенный шаг. «Райдер!» — вырывается у меня. Он поворачивается. «Что?» У меня появляется идея, и я обдумываю ее и так, и этак, пока иду ему навстречу. Он, засунув руки в карман, и ждет, когда я подойду. «У меня есть предложение», — объявляю я. В глазах у него мелькает огонек веселья. «И что за предложение?» «Ну, скорее, наверное, услуга за услугу. Ты поможешь мне, а я помогу тебе». Лукавство тут же перерастает в заинтересованность. Насчет хоккейного лагеря моего папы. Он очень придирчиво выбирает помощника-тренера. И врать не буду, он о тебе не самого высокого мнения. Не знаю, давно ты произвел такое впечатление или нет, зато знаю, что он уже несколько лет за тобой наблюдает. Он следит за всеми хорошими игроками в студенческом хоккее. Райдер мрачнеет. «Хочешь сказать, он точно не возьмет меня помощником?» «Этого я не говорила, но он упоминал, что у тебя скверное поведение, так что да, думаю, я могла бы замолвить за тебя словечко насчет твоих лидерских качеств или чего-то еще. Мы с ним постоянно болтаем по телефону, а в следующие выходные я поеду домой навестить родных. Если хочешь, каждый раз буду тебя нахваливать. Хотя нет, не каждый, а то отец что-нибудь заподозрит». Но я скажу ему, что мы дружим, и сделаю так, чтобы твою кандидатуру он обязательно рассмотрел. Пожимаю плечами. Мое мнение многое для него значит. Райдер выжидающе смотрит на меня. Что ты хочешь взамен? Помоги мне справиться с проблемами за сеткой. Может, несколько раз потренируемся вместе, один на один, ухмыляюсь я. Знаешь, я ведь, наверное, даже кое-чему смогу тебя научить. «Не сомневаюсь, у тебя немало приемов. Видишь, польза для обоих. Ты поработаешь со мной, а я поработаю ради тебя. Мы оба останемся в выигрыше», — смотрю ему прямо в глаза. «Но как, согласен?» Он думает так долго, что я уже гадаю, не откажет ли он мне. Это, конечно, будет глупо и совершенно бессмысленно, потому что... «Я в деле», — отрывисто кивает он. «Напиши мне, когда и где пройдет первое занятие, я приду». Райдер уходит, а я остаюсь пялиться ему вслед и гадать, на что же подписалась.